Мертвый корабль гулко жаловался на свое сиротство, шелестел отзвуками наших шагов по длинным коридорам. Я и спросила у магистра разрешение снять скафандр, он чудовищно неудобный, и остаться в пиявке. Эл виноват кивнул, гадкая вещь, надо переделывать. Поиграл пальчиками на наручном анализаторе. Я запыхтела завистливо. Вещица не нашей убогой работы, это ему Риан выделил. У отшельника, если поискать, и небольшой звездолет близ избушки прикопан, наверное. Декан расслышал мысли и усмехнулся. Он тоже поражается запасливости нашего старейшего, благодаря которой может уверенно сказать, корабль работает без сбоев, по жизнеобеспечению до сих пор. Воздух не затхлый, кислород в норме, влажность подобрана безупречно, как и температура. Эл быстро стащил сбрую, помог мне и облегченно вздохнул, радуясь свободе движений. Мы поднялись выше и довольно быстро попали в центральный коридор, нерв этого тора. Горизонтальный кольцевой лифт охотно распахнул прозрачные створки, будто соскучился без дела. Эл безошибочно выбрал остановку, потянул меня от холла у выхода к внешним помещениям. Читать надписи и знаки на древнем языке Айри было непривычно, в таком количестве я их никогда не видела. Фыркнула. Из-за непомерной длины слов и понятий стационарных табличек не наблюдалось, все живые, волной прокручивающие надпись при приближении. Интересно, датчик движения или отклик на сознание? Потом разберусь. Эл чуть заколебался, опять выбирая, толкнул дверь. Сбылась ночная мечта. Вот тебе рубка, огромная, наверняка с объемными экранами, есть и прозрачная стена от пола до потолка, и седовласый капитан, навсегда оставшийся смотреть в звездное море. На полу у его ног я заметил узкую трубку. Яд? Чем можно довести Айри до решения о самоубийстве? Эл, стой там. Что? Он послушно замер, напряженно наблюдая за мной, знает, когда я переживаю всерьез, чувствует. Пиран. Самое короткое слово их древнего наречия. Рецепт, полученный очень давно, почти случайный побочный эффект генных опытов. Хотели, как обычно, снова стать драконами, и получили то, что едва не уничтожило их 3000 лет назад. Пиран фактически не опасен для человека, но в генном коде Айри он запускает процесс бурного искажения. Прогнозировать последствия заражения невозможно. Варианты самые разнообразные и одинаково страшные. Уродство, паралич, необратимая утрата способности читать сознание, быстрое старение и всегда сводящая с ума боль, угнетение, потеря сна, деградация рассудка. Древние Айри оценили силу пирана, но не полностью. Его попробовали ограниченно применять для наказания, одновременно проводя опыты на своих же собратьях. Тогда бездушным умникам казалось, что есть противоядие. Этика Айри — тема отдельная, и не мне, и не здесь ее обсуждать. На деле противоядие обернулось блокировкой мутации, к тому же временной. Спохватились, как всегда в таких случаях, поздно. Кстати, именно из-за пирана я работала в древних архивах «Щитом сознания Ялиты», стремившегося вскрыть записи тех опытов, ставшие недоступными после утраты кодов, некому оказалось помнить. В горном поселении древних 30 веков назад пандемия выкосила 2/3 населения. Мы докопались, вскрыли сведения, хотя оказались к тому времени сами едва живы, под рушащимися на сознание ударами, хранящих тайну приказов, требующих умереть, вскрыть вены, броситься с обрыва. Я была тогда совсем девчонкой. Ялита коварно использовал мой дар втайне от Совета Академии, запретившего опасный поиск. Вот только и не искать было невозможно, потому что пиранта уже сам собой нашелся. Трое погибли сразу, еще десяток лежал в ожидании неизбежного. Нас вычислила Лимма, и скандал был отменный. Меня сразу выгнали в степь лечить нервы у доброй тетушки Юл. Директора вернули в Академию, бледного и похудевшего. Гордиться поначалу оказалось нечем. Древние сами слишком мало знали о том, что создали. Минувшие 8 лет Лима вела работу совместно с нашими химиками, научились блокировать воздействие полностью, очистили от этого жуткого яда мир и исключили каналы заражения. Все 10 Айри, пострадавшие от пирана, до сих пор живы и ничуть не изменились ни внешне, ни генетически. Правда, им приходится еженедельно вводить сыворотку, и так будет до тех пор, пока не получим настоящее противоядие или до их нескорой естественной смерти. Я аккуратно собрала страшное вещество, вытягивая его своим утомленным даром из мумии, которой стало тело капитана за минувшие века. Выжгла, проверила заново, чисто. Иди, вроде все. То есть точно все, магистр. Откуда он здесь? Передернул плечами Эл, пересекая помещение. Пиран — неприродное вещество. В куполе полно психов-генетиков. Времени прошло многовато, но я и по скелету вижу, что мутация зашла достаточно далеко. Ее блокировали лишь частично и избирательно. Эл, они ставили опыты не только на волках и людях. Магистр молча тронул пальцами янтарный шар, на который я сперва не обратила внимания, прокатил задумчиво по столу, вдвинул в неприметное углубление, и мы увидели возле стола второго капитана живого, сидящего совсем рядом с собственным высохшим телом. Запись оказалась столь совершенна, что я ловила отголоски его боли и обрывки сознания, могла рассмотреть мельчайшие морщинки одежды, оттенки цветов. Капитан был болен давно и мучительно, худ и утомлен, но смотрел спокойно и грустно, будто уже отрешившись от боли. Трубка лежала на столе возле его руки, пустая. «У меня мало времени». Голос оказался слабым и тихим, с присвистом выдающим тяжелое поражение легких. «Я привел этот корабль сюда, погубив экипаж и допустив ужасное извращение сути, науки и души ее творящих. Мне пора платить за свою наивность, неподобающую капитану. Не знаю, когда и кто просмотрит эту запись». Поэтому расскажу с самого начала. Нас направил сюда приказ старейшего. Он требовал доставить ученых и весь необходимый материал, оказать содействие в строительстве базы и полностью подчиняться главе миссии. Целью обозначались исследования природы, ради которых и строился наш Тор-Амир. Мы дважды возвращались за новым грузом и запасами. Все оказалось обманом. Приказ, цель, миссия... Пираном экипаж был заражен, едва мы осознали ложь. Он тяжело откинулся на спинку кресла, замер ненадолго, лицо дрогнуло в судороге боли. Он любил корабль и ценил своих спутников. Капитан считал, что предал их, но едва ли мы готовы были его хоть в чем-то обвинить. Генетики говорили, что заражение произошло случайно, что здесь они смогут найти противоядие так же успешно, как и дома. Я поверил вторично. Мы остались и построили базу. Два восьмика местных лет, которые мы приняли равными, обычным, без учета положения планеты, ушло на купол и ярусы жилого гнезда. Еще пять мы помогали им в исследовании мира и его обеззараживании. Я не знаю, с какого момента осознал, что мы стали рабами миссии, зависящими день за днем от ампулы с дозой временного блокатора мутации. Слишком много накопилось боли. Слишком сильно было желание жить, слишком мы верили в наше родство. Все кончилось очень резко. Я был на отведенных под опыты ярусах, и теперь знаю, что такое миссия. Назад на Релот я корабль уже не доведу, второго пилота нет. Да и как можно решиться возвращаться, зная, что этот яд способен сделать с моим миром? Если вы, пришедшие читать это сообщение, сами из проекта «Технобок», то можете отключить запись, вам дальнейшее неинтересно. Он чуть помедлил, снова борясь с болью, тяжело склонился к столу и положил локти на светлый полупрозрачный материал. Я отметила, как изуродованы фаланги пальцев. У капитана невыносимо ныла спина, словно сорванная тяжелой работой, и, кажется, он уже почти не чувствовал ног. Странно удивляться желанию и готовности Айри уродовать живых и разумных. Ведь и мы — часть опыта. Прервать его не в моих силах. Нас пятеро, и мы умираем, а их более чем в 2-8 раз больше, и они все здоровы. Зато я могу отключить связь этого гнойного купола с миром, перевести основной спутник наблюдения за поверхностью в режим жестких помех и изолировать Тор-Амир от всех генетиков до последнего. Он хмуро усмехнулся, что и сделал. Уж в двигателе корабля никто из них разобраться не способен. Это хороший код, как мне думается. Экипаж, вы, возможно, застанете живым, а не в камерах глубокого ледяного сна, но будить их и трогать там что-либо без противоядия едва ли оправдано. Планы корабля и гнезда я оставляю. Хотел бы продолжать верить, что не все айри таковы, как эта миссия, и что тем, кого они уродуют в куполе, еще можно помочь, и, как любой капитан, я хотел бы сохранить экипаж и вернуть его домой, если такое возможно. Прощайте. Он ушел, осыпался тонкими искрами гаснущего света. Я вцепилась в Элла и плакала, жалобно и бессильно всхлипывая. Магистр молчал. Нехорошо, спокойно и очень сосредоточенно. Потом отнес меня в свободное кресло и усадил, сам устроился рядом на полу. «Надо пригласить Хо сюда», — спокойно сообщил Эл, когда я притихла. «Пиран ведь разлагается в воздухе?» «Да, полностью. Наиболее опасны живые ткани, но и мертвые его хранят, особенно костные структуры. Эл, корабль чист. Я прочуяла по полной, теперь голова болит от усердия. Только тела экипажа, даже камеры в порядке. Капитан сделал все необходимое, полная дезактивация. Мы можем сохранить его тело?» «Я схожу в лаборатории. Ты приведешь Хо. Пожалуйста, объясни ему, что такое военное положение и насколько по-настоящему я его накажу за первую же глупость. Шутки кончились. Или он работает, или составляет компанию экипажу и тихо спит, не создавая проблем». «Да, магистр». Местный вечер мы встретили тихо и мрачно в роскошной рубке Тор-Амира. Корабль оказался великолепен и полон всего того, чего нам так не хватало. Здесь стоял рабочий транспорт, имелись почти бесконечные запасы энергии и пищи, отличная операционная, полноценная лаборатория. Погибший капитан установил систему наблюдения за куполом и даже отслеживал многие ярусы гнезда, хотя там его камер на плане значилось вроде бы немного. Разобраться в обретенном богатстве — вот проблема. Начнем с восьмеричной системы счета. То еще шутки древних айри. Добавим слабое знание ньяладам их мучительно длиннозвучного и сложного языка, особенно в старом произношении, мою полную неспособность понять оборудование лабораторий и даже операционной. Не лучше дело обстояло с оружием, найденным в грузовых трюмах, с приборами и связью. Корабль мог говорить с Релотом, но мы, дикари, пока не знали, куда надо нажать, чтобы последовал вкусный подарок, а не болезненный удар. Эл понимал больше остальных, но и он вырос среди людей. Древние технологии знал только со слов Риана и из сохранившихся записей. В багряном отблеске первой луны рубка казалась залитой кровью, да и высохший труп капитана добавлял эмоций. Мы ели молча. Когда мне пришла бредовая мысль, и не скажу, но пришла. Все методы быстрого обучения, как известно, не дают полноты опыта, лишь знакомят с образами, понятиями, способами работы, моторикой. Например, я потратила на анатомию месяц, вызубривая названия и составляя целостную картину организма, и с ужасом поняла, что стою в самом начале пути. А потом Эл на час вытащил из закрытого архива кристалл с полным курсом. Закрытого, потому что удар по психике обеспечен. Айри во времена создания шара данных считали людей неразумным видом и изучали соответствующими методами. Но я удар пережила и получила замечательный месяц свободного времени. Мы сумели слетать на острова до очередного срочного вызова его в Акад, а меня на усмирение погоды, прицелившийся градом по элитным виноградникам. Вообще-то недостаточный повод для того, чтобы беспокоить ясную снафь. Но вина из Ирнастеа — наша семейная слабость. Непогибший виноград перебродил удачно, сезон был один из лучших, у меня до сих пор припрятана пара бутылок, точнее, у Риана, иначе бы я измыслила подходящий повод для их ликвидации, а так пойди отними у этого насмешливого долгожителя. Сама сказала вскрыть строго после того, как Эл меня переупрямит. По спине проползла холодная струйка сомнения, а вдруг уже вскрыл? Он же все знает наперед и пьет теперь с Лимой. Ой-ой-ой. Нет, долой малодушие. Вернемся к шарам Айри и понадеемся на лучшее. Итак, анатомия в теории — лишь справочная база. И она идеально подходит для записи в мозг методом копирования чужого опыта. Умение находить зависимости, логику, аналитику и практику — так не запишешь. И я намаялась по полной, вернувшись к Лиме. А если снять такую же теорию со спящих членов экипажа? Что даст нам удар по психике Хо? Точно я не знала, тем более способностей с нави у мальчишки нет, но надеялась на усвоение общего представления о корабле, расположение и включение простейших механизмов, структуры помещений и так далее. Эл, где эти холодильники для хранения драконов? Первый уровень, сектор ЙИТ, если ты про камеры сна. Пошли. Я не пробовала, но говорят, так можно. Хо у нас прилично больной на голову, его и будем приносить в жертву науке. Он молодой и обладает необходимой гибкостью. «Эй!» — поперхнулся наш гибкий. «Не надо меня в жертву, а?» «Гибкостью сознания надо!» — виновато развела я руками. «Опыт, записываемый в подсознание и выше, должен быть чужим, иначе начнется жуткая путаница, так что я вне игры. Эллу к телам подходить нежелательно, пока есть вероятность, что они содержат следы пирана, хотя риск мал. Я перепишу тебе в сознание память одного из членов экипажа, столько, сколько смогу. Это будут, конечно, не сами знания, а их обрывки, картины и действия. Он статичен, спит. Образы как бы лежат послойно. Мы тебя тоже уколем и сделаем статичным». «Да вы психи!» — он уже почти плакал. «Статичным? Меня и дома бы сделали. Не Гемир, так эти знатные айри. И вы туда же». «Я уже говорила, не могу полноценно переписать на собственный мозг, понимаешь? И с тобой один шанс из трех на усвоение, но надо попытаться». «Пошли, это не очень рискованно. Дурнее, чем есть, точно не станешь. Зато ты будешь знать не только основы языка айри, но и махать руками с пользой. Ничего, если повезет, не разрушая». Он тяжело вздохнул и согласился. Утром мы имели двух статичных, меня и Элла, вымотанных окончательно ночным бдением и подвижного, отлично отоспавшегося хоп, пьяно несущего чушь на диковинной смеси языков. К полудню мы научились его использовать, подводили к непонятному и наблюдали действия и намерения. Он включал свет, открывал комнаты, запускал системы, задействовал экраны. Всегда случайно и спонтанно, все более хмелее с каждым новым открытием. На ночь мы его привязали к креслу. Кому же охота проснуться на пути к соседнему созвездию, например. Проснулись мы от речи, внятной, но не печатной. Он хочет есть, пить, сжить нас со света, посетить туалет, вторично пополнить память. Это ж прикольно. А мы лентяи, садисты и мерзавцы, подло и беспробудно спим. Вот краткое изложение воплей и визгов. Старался он, похоже, давно, даже сорвал голос. Пришлось восстановить ему связки до звонкого нормального звучания и выполнить все прочие желания. Повторно мы с некоторой опаской выбрали другого айри для переписывания. Хо принял память куда легче и полнее и проживал за пару часов, уже частично осознавая себя. К вечеру мы знали гораздо больше. Внешние камеры теперь постоянно показывали купол близ ворот, ведущих на нижние уровни гнезда. Эл следил за экранами и одновременно просматривал записи журнала корабля. Мы нашли систему чтения и архив. Я сидела рядом, жевала белковое псевдомясо и гордилась своей Майре. Он умеет одновременно делать несколько дел, и все полноценно. Магистр различал мое настроение и усмехался. Ему нравилось выглядеть замечательным в глазах будущей жены. Волвиков мы видели несколько раз мельком, когда их вели по коридорам самого верхнего яруса. Всех в зверином облике. Камеры давали вид сверху, сбоку, неудобный для рассматривания. Точно могу сказать одно — не волки. Крупнее, мягче в движениях, с массивной грудной клеткой, тяжелой крупной головой, короткомордой и почти бесхвостые. Вот и все наши первые наблюдения. Магистр остался у экранов, а я тем временем устала и чуть нервно выдирала из новой памяти Хо подробности работы лаборатории. Сыворотку против пирана я знала досконально, эти опыты начались при моем участии и без него уже не обходились. Составить ее до смешного несложно, вот только в их лаборатории все так криво и непривычно. Название половины веществ мне знакомо смутно, да и перевод размерностей и долей из одной системы счета в другую не сахар. Хо давно подремывал в уголке, когда я, наконец, отчаялась всего добиться за день. Он сам предложил подменить Элла и ночью остался дежурить у экранов. Мы проспали часа четыре. На рассвете Хо возбужденно растряс и потащил нас в рубку, и его нервно испуганный вид не предполагал с нашей стороны капризов и возмущения. Прежде пустая территория близ выхода из гнезда кипела. Волки и айри вперемешку, неразбериха, шум. Хо настроил за ночь звук, и теперь мы с трудом, но разбирали слова и обрывки фраз, произносимые близ камеры. Сперва они казались непонятными, Но затем Эл расслышал то, от чего мы разом сели в рядок и тяжело задумались. Охота. Хо кивнул на приказ магистра и судорожно сорвался с места, бросился искать приборы дистанционного общения, оружие, аптечки. Мы сидели, пытаясь выловить хоть несколько дополнительных подробностей, увеличив громкость и напрягая наш слух. Неплохой у Айри и не менее тонкий у меня, к тому же я сносно читаю по губам. К полудню данных оказалось достаточно. Охота пойдет по равнине на запад к нам. Начнется на закате. Стаю, выведенную на поверхность, уничтожат полностью. Часть расстреляют, прочих загонят насмерть. Тест на выявление предела выносливости. Так этот кошмар научно называется. «Магистр, что делать?» — жалобно спросила я. «Оружием их мы пользоваться за пару часов не научимся. До стаи хорошим ходом транспорта, если он быстроходен, по незнакомым местам полдня. Дорога известна, в каком состоянии после нашей посадки, а в пустыне трещины и порой широкие. Хуже всего обручи контроля». Сухо сообщил он, резко вылавливая суетящегося Хо и усаживая рядом. «Ты их сможешь выключить?» «Сиди, думай, подбирай приборы. Смотайся за недостающим на птенца. Общее представление о дистанционной связи Айри у тебя есть. Какая система контроля? Я отлично знаю, не изображай-ка согласие. 3 часа даю. Делай, что хочешь, но решение должно быть. Иначе всех прочих волвиков они вырежут уже сегодня до единого. Понял?» «Да, я разберусь, ломать не строить». «Магистр, мы возьмем малый мобиль, он явно быстроходнее и удобнее для маскировки. Надо выбрать место перехвата, все подготовить заранее, уничтожить собственные следы. Встречаемся тут». Эл ткнул в точку на объемной карте, недавно накрывшей стол капитана. Хо выудил из обрывков обретенных воспоминаний Айри, как ее вызвать. «Ты обязан добраться сюда в начале второлуния, когда станут активны помехи. Не забудь, нам потребуется большой транспорт». «Да. Ник, ты с Нафи. Только ты можешь устроить на них засаду и остаться незамеченной и для приборов, и для сознания. Там будет приблизительно 2 десятка Айри и точно пара мобилей. В транспортах тесно и кучно». Он тяжело поднял голову. «Риан научил тебя неплохо работать мечом, но не убивать. Мне жаль, что второе неизбежно. Я не хочу тебя в это бросать, но рискую при ошибке не нами, а ими. Я постараюсь отложить истерику, но потом. Постарайся. Меня замаскировать сможешь? Если не далее пары метров от себя, да, полностью. Не далее. Я сделаю основную работу, а ты прикроешь спину».